Войдя в гостиную, я заняла свое место между шифоньером и креслом эпохи Людовика XIV. Стоявшая напротив Нэнси вопросительно подняла брови. Не представляя, как описать все, что произошло внизу после ее ухода, я лишь слегка пожала плечами и отвернулась. «Где же сейчас Альфред? Где его искать?» Уже подали фазанов, и вилки деликатно стучали по тонкому фарфору. «Просто изумительно», — похвалила Эстелла. Я загляделась на ее профиль, на то, как двигается рот, прожевывая каждое слово, высасывая из него всю жизнь и силу, прежде чем выплюнуть большими алыми губами. Я особо запомнила эти губы, потому что впервые видела накрашенную женщину. К большому горю Эмилин, мистер Фредерик имел совершенно определенные взгляды на макияж и его любительниц. Эстелла проела дорожку в остатках застывающего фазана и отложила вилку. Промокнула красные губы льняной салфеткой, которую мне пришлось потом отстирывать, и улыбнулась мистеру Фредерику. Трудновато, наверное, было подать такой обед при нынешнем дефиците. Нэнси удивленно вздернула бровь. Так откровенно отозваться об угощении? Просто неслыханно. Столь странный комплимент, граничащий с невоспитанностью, можно было объяснить разве что сильным удивлением. Придется подумать, как лучше пересказать его миссис Таунсенд. Озадаченный не меньше нашего мистер Фредерик разразился пространной похвалой кулинарным талантам миссис Таунсенд. Эстелла оглядывала комнату. Ее взгляд прошелся по изысканным карнизам под потолком, скользнул по резным плинтусам и, наконец, уперся в висящий на стене герб Эшбери. Все это время она упорно шевелила языком за щекой, сражаясь с упорной крошкой, застрявшей в сверкающих зубах. Легкая светская беседа никогда не была коньком мистера Фредерика, и он почувствовал, что застрял на середине собственной речи, словно потерпевший на необитаемом острове. Выхода не было, разве что утопиться. Он беспомощно огляделся кругом, но Эстелла, Саймон, Тедди и Эмилин смотрели в разные стороны. К счастью, он нашел союзника в Ханне. Не дожидаясь, пока отец выпутается из бессвязного описания лепешек миссис Таунсенд, она спросила: «Вы упоминали о своей дочери, миссис Лакстон. А она не приехала с вами?» «Нет». Эстелла вздрогнула, как будто проснувшись. «Не приехала». Саймон оторвался от фазана и пробубнил: «Дебора не часто нас сопровождает. У нее дома дела. Работа». «Она работает?» — воскликнула Ханна, на этот раз с неподдельным интересом. «Да, в каком-то издательстве». Саймон проглотил кусок фазана. «Понятия не имею, что она там делает». «Дебора ведет раздел моды в журнале «Дамский стиль», — объяснила Эстелла. «Публикуют по статье в месяц». «Чушь какая-то». Саймон вздрогнул всем телом, подавив отрыжку. «Женские сплетни о платьях, туфлях и другой ерунде». «Не скажи, папа», — с улыбкой сказал Тедди. «Колонка «Д» пользуется большой популярностью. Она влияет на нью-йоркскую манеру одеваться». «Бред. Вам повезло, что ваши дочери не забивают себе голову всяким вздором, Фредерик». Саймон отодвинул измазанную соусом тарелку. «Работа. Английские девушки на этот счет как-то поспокойнее». Повод был превосходный. И я затаила дыхание, гадая, не вырвется ли сию секунду на волю страсть Ханны к самостоятельной жизни. И надеясь, что не вырвется, что она вспомнит о мольбе Эмилин и останется в Ривертоне. Потому что после того, что случилось с Альфредом, я бы не вынесла еще и исчезновение Ханны. Сестры Хартфорд обменялись взглядами. И прежде чем Ханна открыла рот, Эмилин сказала чистым музыкальным голоском, которым юные леди тех времен обязаны были разговаривать в обществе: «Что касается меня, я никогда не буду работать. Это вульгарно, правда, папа?» Я скорее порвусь на части, чем увижу своих дочерей работающими. Как о чем-то само собой разумеющемся, сказал мистер Фредерик. Ханна стиснула зубы. «Мое сердце тоже готово разорваться. Если б только Дебора была похожа на тебя», — вздохнул Саймон, глядя на Эмилин. Та улыбнулась, и ее лицо расцвело такой не по годам зрелой красотой, что смутилась даже я. «Брось, Саймон», — вмешалась Эстелла. «Ты же знаешь, что Дебора не стала бы работать без твоего разрешения». Она улыбнулась своей слишком широкой улыбкой. Он никогда не мог ей отказать. Саймон хмыкнул, но спорить не стал. «Мама права», — поддержал Тедди. «Сейчас в высшем обществе Нью-Йорка даже модно иметь какую-нибудь работу. Дебора еще молода, не замужем. Время придет, остепенится». «Всю жизнь предпочитал уму порядок», — отозвался Саймон. «Ладно, вам жить. Все им хочется, чтобы их считали умными. Это война виновата». Тайком от всех, кроме меня, он заложил пальцы за пояс брюк и чуть оттянул его, давая место раздувшемуся брюшку. «Единственная отрада — девочка зарабатывает неплохие деньги». Заговорив на любимую тему, он тут же оживился. «Послушайте-ка, Фредерик, а что вы думаете о санкциях, которые наложили на бедную старушку Германию?» Потеряв интерес к разговору, Эмилин посмотрела на Ханну. Подняв подбородок, та спокойно прислушивалась к беседе, и я понадеялась, что она ни о чем не будет спрашивать. Возможно, фраза Эмилин охладила ее. А то, что я приняла за интерес, рассеялось, как туман на ветру. «Немцев, конечно, жалко», — продолжал Саймон. «В них много хорошего. Прекрасные работники, а, Фредерик?» «Я не нанимаю на работу немцев». «И в этом ваша первая ошибка. Более прилежного народа просто не найти. Скучные, согласен, но педантичные». «Меня вполне устраивают местные рабочие». «Ваш патриотизм заслуживает уважения, Фредерик. Но при чем же здесь бизнес?» «Немцы убили моего сына», — впившись пальцами в край стола, сказал мистер Фредерик. Наступила тишина. Атмосфера всеобщего добродушия мгновенно испарилась. Мистер Гамильтон знаками приказал нам с Нэнси уносить тарелки, чтобы отвлечь внимание. Мы обошли полстола, когда Тедди сказал: «Примите наши глубокие соболезнования, лорд Эшбери. Мы слышали, что случилось с вашим сыном, с Дэвидом. Нет сомнений, он был настоящим мужчиной». «Мальчиком». «Что?» «Мой сын был мальчиком». «Да», — поправился Тедди. «Отважным мальчиком». Эстелла протянула пухлую руку и мягко положила ее на запястье мистера Фредерика. «Не знаю, как вы пережили это, Фредерик. Не представляю, что бы было со мной, потеряя я своего сына. Каждый день благодарю Бога, что Тедди решил помогать фронту, оставшись дома. Он и его друзья-политики». Она посмотрела на мужа, которому хватило вежливости изобразить хоть какое-то смущение. «Теперь мы в долгу», — заметил он. «Молодые люди, включая и вашего Дэвида, принесли страшную жертву, и наш долг — добиться того, чтобы она оказалась не напрасной. Преуспеть в делах и вернуть нашей великой стране прежнюю славу». Бесцветные глаза мистера Фредерика остановились на Саймоне, и впервые я заметила в них искру отвращения. «Наверное». Я загрузила тарелки в кухонный лифт, потянула за веревку, чтобы отправить их вниз, и опустила в дыру голову, прислушиваясь, не звучит ли среди кухонного шума голос Альфреда. Надеюсь, что он вернулся. В шахте слышалось звяканье вынимаемой посуды, нытье Кэти и ворчание миссис Таунсенд. Наконец веревка дернулась, лифт поехал обратно, нагруженный фруктами, блан-манже и соусом баттерскотч. «Бизнес в наши дни — с чувством превосходства вещал Саймион. «Это рост масштабов производства. Чем больше вы производите сегодня, тем больше вы сможете производить завтра». Мистер Фредерик кивнул. «У меня есть несколько прекрасных рабочих». «Нет, на самом деле, если мы обучим остальных, пустая трата времени и денег». Саймион хлопнул по столу ладонью так, что я подскочила и чуть не расплескала баттерскотч, который как раз наливала ему в тарелку. «Механизация. Вот зачем будущее». «Конвейеры?» «Подгоним медлительных и затормозим быстрых», — подмигнул Саймион. «Боюсь, я не продам столько, чтобы позволить себе конвейерное производство», — сказал мистер Фредерик. «Слишком мало людей в Британии могут позволить себе мои машины». «Именно об этом я и говорю», — закивал Саймион. Его лицо пылало от ликера и энтузиазма. «Конвейерное производство снижает цены. Станете продавать больше». «Конвейеры не снизят цены на детали», — напомнил мистер Фредерик. «Используйте детали подешевле». «Но я беру лучшее». Мистер Лакстон зашелся в приступе хохота. «Вот за это вы мне и нравитесь, Фредерик», — выговорил он наконец. «Вы идеалист, перфекционист». Последнее слово он выговорил с гордостью иностранца, осилившего трудное название. Однако уже серьезно продолжал гость, облокачиваясь на стол и указывая на хозяина толстым пальцем. «Вам надо решить, что именно вы хотите делать, машины или деньги». «То есть как?» — моргнул мистер Фредерик. «По-моему, отец предлагает вам выбор», — раздался звучный голос Тедди. Все это время он с интересом следил за дискуссией и теперь решил осторожно вмешаться. «Дело в том, что для автомобилей есть два рынка сбыта. Либо те немногие, кто может позволить себе лучшее, либо стремительно растущий средний класс», — закончил Саймион. «Ваш завод. Вам решать. Но с точки зрения банкира...» Он откинулся, расстегнул смокинг и облегченно вздохнул. «Я бы не сомневался, на кого ставить». «Средний класс», — повторил мистер Фредерик и слегка нахмурился, словно впервые задумавшись о том, что такие люди существуют на самом деле, а не только в рамках социальных теорий. «Средний класс», — подтвердил Саймион. «Никем не охваченный, но множащийся день ото дня. Если мы не найдем способа отнять деньги у них, они найдут способ отнять их у нас». Он помотал головой. «Как будто с рабочими было мало проблем». Фредерик посмотрел на него с недоумением. «Профсоюзы!» — рявкнул Лакстон. «Могильщики бизнеса. Не успокоятся, пока не захватят все производство и не оставят людей вроде вас без работы». «Не слишком ли мрачная картина?» — с недоверчивой улыбкой заметил Тедди. «Что вижу, о том и говорю», — парировал Саймион. «А вы?» — спросил Фредерик у Тедди. «Вы не видите в профсоюзах угрозы?» «Я думаю, с ними можно договориться». «Бред!» — Саймион посмаковал во рту глоток десертного вина. Проглотил. «Тедди у нас умеренный». «Папа, перестань. Я Тори». «С дурацкими идеями в голове». «Я просто предлагаю выслушать все стороны». «Он поймет», — пообещал Саймион мистеру Фредерику. «Когда те, кого он пытается прикормить, пооткусывают ему пальцы». Он отставил стакан и продолжил. «Боюсь, Фредерик, вы не осознаете своей уязвимости, особенно в случае непредвиденных трудностей. Когда я разговаривал с Фордом, с Генри Фордом, он почему-то не договорил и махнул мне, чтобы я поднесла пепельницу. Скажем просто, в сложившихся обстоятельствах вам необходимо сделать из вашего завода прибыльное производство. И быстро». Он сверкнул глазами. «Если у нас дела пойдут как в России, а такое вполне возможно, только хорошая прибыль позволит вам сохранить нормальные отношения с вашим банкиром. «Дружба дружбой, а деньги деньгами». Он взял сигару из серебряного портсигара, предложенного ему мистером Гамильтоном. «Вы же хотите обезопасить себя, Фредерик? Себя и своих очаровательных дочерей? Кто же о них позаботится, если не вы?» Он улыбнулся Ханни и Эмилин и добавил, как бы между прочим. «Не говоря уже об этом великолепном доме. Когда вы говорили, здесь поселилась ваша семья?» «Я не говорил», — возразил мистер Фредерик, и в голосе его послышался испуг, который он тут же постарался скрыть. 300 лет назад. «Ну надо же», — промурлыкала Эстелла. «Невероятно. Я обожаю историю Англии. Что не семья, то старинный род. Я часто читаю про вас в свободное время». Саймон нетерпеливо запыхтел. Ему не терпелось вернуться к делам. Эстелла, наученная долгими годами брака, намек поняла. «Но почему бы нам, девочкам, не перейти в гостиную, пока мужчины говорят о своем?» — предложила она. «А вы расскажете мне все-все о роде Эшбери». Ханна вовремя состроила вежливую мину, но я-то успела заметить досаду, мелькнувшую у нее на лице. Ее раздирали противоречия. Хотелось остаться и послушать еще, но по правилам хозяйка должна была проводить женщину в гостиную и развлекать их там до прихода мужчин. «Да, конечно», — ответила Ханна. «Хотя вряд ли мы сможем поведать вам больше, чем вы сами прочтете в Дебрет». Мужчины поднялись. Саймон взял под руку Ханну, а мистер Фредерик — Эстеллу. При взгляде на юную стройную фигурку гость не смог скрыть похотливого одобрения. Он прижался к запястью девушки влажными губами. К чести Ханны она сумела скрыть отвращение. Выходя вслед за Эстеллой и Эмилин из комнаты, она случайно встретилась со мной глазами. И вдруг с нее мгновенно слетела вся взрослость. Ханна высунула язык и закатила глаза. Так и вышла из комнаты. Как только мужчины снова уселись и заговорили о делах, у меня за плечом вырос мистер Гамильтон. «Иди, Грейс», — шепнул он, — «мы с Нэнси тут все уберем. А ты лучше найди Альфреда. Нельзя допустить, чтобы кто-то из гостей выглянул в окно и увидел, как слуга без дела бродит вокруг дома». Я вышла на крыльцо черного хода и оглядела темный двор. Луна заливала все вокруг белым светом, серебрила траву и лепила странные фигуры из кустов вокруг беседки. Разбросанные там и сям розы, такие величавые днем, ночью превратились в стайку тощих, костлявых старых дев. Наконец, на дальней лестнице я заметила темную фигуру, не похожую на куст или дерево. Я собралась с духом и нырнула в ночь. С каждым шагом ветер становился все резче и неприятней. Я остановилась на верхней ступеньке. Альфред не подал виду, что заметил меня. «Меня послал мистер Гамильтон», — осторожно начала я. «Не думай, что я за тобой шпионю». Нет ответа. «Не молчи. Если не хочешь возвращаться, просто скажи, и я уйду». Альфред молча смотрел на высокие деревья, растущие вдоль долгой аллеи. «Альфред!» Я охрипла от холода. «Вы все видите во мне того же Альфреда, что когда-то ушел на войну», — тихо сказал он. «Люди узнают меня. Значит, внешне я не изменился. Но внутри я совсем, совсем другой, Грейси». Я растерялась. Я-то готовилась к новой вспышке гнева, приказом оставить его в покое. Альфред почти шептал. Мне пришлось наклониться, чтобы расслышать. У него задрожала нижняя губа. От холода? «Я вижу их, Грейс. Днем еще ничего. А ночью я их вижу и слышу. В гостиной, кухне, на деревенской улице. Они окликают меня по имени. Я оборачиваюсь. Никого. Они все... Я села. От ночного мороза ступени стали такими холодными, что тело, несмотря на юбку и теплое белье, начало неметь. «Здесь очень холодно. Пойдем в дом, я сварю тебе какао». Он будто не слышал, так и сидел, глядя в темноту. «Альфред!» Я нащупала его теплую ладонь, накрыла своей. «Не надо». Он отшатнулся, будто от удара, и я снова сложила руки на коленях. Замерзшие щеки загорелись, как от пощечины. «Не надо!» — теперь уже прошептал Альфред. Он зажмурился, и я заглянула ему в лицо, гадая, что же он видит по ту сторону закрытых век, почему так бешено мечутся под ними его зрачки. Альфред снова повернулся ко мне, и я задохнулась. Конечно, все можно было бы списать на игру лунного света. Только никогда раньше я не видела таких глаз. Темные, пустые, бездонные дыры. И эти-то невидящие глаза смотрели на меня, будто ждали чего-то. Ответа на вопрос, который так и не был задан. Очень медленно Альфред заговорил. «Я думал, что раз уж я вернулся...» Обрывки фраз таяли в ночи. «Я так хотел с тобой встретиться. Врачи говорили, если буду все время занят...» У него в горле что-то захрипело и ёкнуло. Лицо перекосилось, смялось, как бумажный пакет. И Альфред расплакался. Прижал обе руки к лицу, тщетно пытаясь отгородиться. «Нет, нет, не смотри. Прошу тебя, Грейси, пожалуйста. Я просто трус», — проговорил он сквозь стиснутые ладони. «Ты не трус», — твердо возразила я. «Почему я не могу просто выкинуть все это из головы? Пропади оно пропадом!» Альфред стукнул ладонями по вискам с такой яростью, что я вздрогнула. «Альфред, прекрати!» Я попыталась схватить его за руки, но он не дался. Снова прижал их к лицу. Я выжидала, глядя на его трясущиеся плечи и коря себя за нетерпеливость. В конце концов, мне показалось, что Альфред немного успокоился. «Расскажи мне, что ты видишь?» — попросила я. Он молча повернулся ко мне, и на секунду я вдруг поглядела на себя его глазами. Между его и моим жизненным опытом зияющая пропасть. Как объяснить, что он видит? Эти образы и звуки ни с кем не разделишь и никогда не забудешь. Они будут жить у него в голове, пока мало-помалу не заглохнут в дальних уголках памяти. Хотя бы на время. И я не стала расспрашивать. Я положила ладонь на затылок Альфреда и мягко привлекла его голову себе на плечо. И сидела, тихо-тихо, пока его тело сотрясалось рядом с моим. Так мы и сидели на лестнице, вдвоем.